Глава 3. Носорог. Наверное, он вполне мог потребовать, чтобы его несли. И понесли бы. Но Семен отказался от такого сервиса, рассчитывая иметь больше степеней свободы. В итоге ему пришлось самому перебирать ногами по целым дням. А свобода это не прибавила. Конвой состоял из полутора десятков воинов, и как минимум половина из них не спускала с него глаз ни днем, ни ночью. Рассвет первого дня застал их в пути. Слава богу, по степи хьюги не бежали, а двигались шагом, стараясь зачем-то ступать след в след. В первой половине дня было несколько встреч с другими отрядами. Все они двигались в том же направлении, на запад. Это немного успокоило Семена. Похоже, что с его пленением большая охота закончилась. Как в течение ночи об этом могли узнать разбросанные по степи группы воинов, для Семена так и осталось загадкой. Кончился первый день, и второй, и третий. А у него так и не наладилось ни взаимопонимания, ни простого понимания своих спутников. Сколько ни пытался, он не мог отделаться от ощущения, что они другие. И не просто другие, а какие-то чужие. Собственно, толком общаться он мог лишь с Тирахом. Да и то лишь тогда, когда тот сам шел на контакт, глаза в глаза. Давным-давно, кажется, когда он начал разговаривать с ожившим черным бизоном, контакт у них получался, конечно, в значительной мере ментальным, но эта форма общения была очень быстро вытеснена звуковой речью. Язык лоуринов Семен осваивал со страшной скоростью, не переставая удивляться самому себе. Понятно, что у него в мозгах развинтились какие-то винтики. Но чтоб такое... В родном мире английский он учил чуть ли не полжизни, а когда этот язык впервые понадобился по-настоящему, выяснилось, что половины он не понимает. А вот кроманьонскую мову освоил, наверное, дней за 10. Да так, что стихи на ней сочинять начал. И какие стихи? Про щуку, про мамонта. Приятно вспомнить, как смотрели на него слушатели. В общем, было впечатление, что он не столько запоминает, сколько вспоминает слова и выражения. Так преподаватели иврита подбадривают Олим Хадашим. Вам, дескать, надо не выучить, а вспомнить. На что те совершенно резонно отвечают, что это еще труднее. Или другой пример, литературный, по роману Сёгун. Средневековый европеец, знающий десяток языков, оказался в Японии. И языковая проблема для него оказалась почти неразрешимой, потому что все европейские языки родственны, а японский ничего общего с ними не имеет. Спрашивается, неужели между русским и английским родства еще меньше, чем между русским и речью лоуринов? Да не может такого быть. Все наши языки идут от общего индоевропейского корня. Славянские начали формироваться, кажется, в начале первого тысячелетия нашей эры. Насколько-то сотен лет раньше, чем западноевропейские. Это такие мелочи. Про кроманьонцев же есть версия или гипотеза, что все они говорили на одном языке, который возник 40-50 тысяч лет назад и который они принесли на территорию Европы. Вот это действительно бездна времен. Хотя, с другой стороны, кроманьонцы вроде как наши предки. Ни от кого они не произошли, а как-то сами по себе сформировались где-то в Африке. При этом считается, что развитие мозга непосредственно связано с развитием речи, то есть языка. Так может, эта мова сидит у далеких предков где-то в мозговой подкорке, на генетическом, так сказать, уровне. А все более поздние наслоения в мозгах следов не оставили. Современному младенцу все равно, что осваивать, японский или французский. Неандертальцы же ветвь более древние, от кроманьонцев независимые и им не родственные. Они вроде бы ничего нам не передали, никаких ихних извилин в наших мозгах нет. Соответственно, их звуковая форма общения берется с огромным трудом. И дело явно не только в том, что часть издаваемых ими звуки кроманьонским ухом вообще не воспринимается. В общем, для неспециалиста это темный лес, но хоть как-то что-то объясняет. Едем дальше. Если поставить рядом голых Хьюга и Лоурина, одного возраста и роста, чего почти не бывает, то кроманьонец будет выглядеть хрупким длинноногим подростком. Кажется, это называется грацильность телосложения. Ширина плеч может быть и одинаковой, но у неандертальца кости и суставы гораздо массивнее, да и мышц на них накручено больше. Другое дело, что последние в среднем сантиметров на 10 ниже ростом. Как выяснилось из расспросов, никакой особой боевой и технической подготовки юноши-хьюгов не проходят. «А как же тот мужик, который чуть не заколотил меня палец и в землю, как гвоздь?» — изумился поначалу Семен. «Понятно, что он был физически сильнее. Но уж с этим-то я как-нибудь справился бы. Да и другие против стрел лоуринов им, конечно, можно и не рыпаться. Но в рукопашной-то дрались почти на равных. Это с лоуринами-то, которых в юности тренируют так, что представить страшно. Чем дольше наблюдал Семен за своим конвоем, тем больше убеждался в том, что его первоначальная догадка ассоциации была правильной. Похоже, что ту физическую форму, которую лоурины обретают в процессе долгих тренировок, кьюги имеют от рождения. Они по жизни такие. Значительная мышечная сила, прекрасная координация движений, очень быстрая, почти звериная реакция. Специальной техники рукопашного боя у них нет. И это, пожалуй, единственное, что уравнивает их как бойцов с лоуринами. С прояснением общественно-социальной составляющей поведения хьюгов дело обстояло совсем туго. В ответ на вопросы звучали серии звуков, которые, вероятно, являлись словами, но не вызывали никаких ассоциаций. Более того, Семен даже не всегда мог их воспроизвести, чтобы потребовать разъяснений. Так, например, он не смог уяснить, что такое тирах – имя, кличка, звание, должность, социальное положение. С одной стороны, прочие хьюги ему как бы и подчиняются, но с другой стороны, активного принуждения он не применяет. Все остальные вообще кажутся какими-то одноликими и неиндивидуальными. С положением же самого Семена все обстояло просто и ясно, ровно наполовину. Он представляет собой полумистическую ценность и пока следует в нужном направлении, будет окружен атмосферой замешанного на страхе почтения. Если же он попытается покинуть своих спутников, его будут преследовать и пытаться убить, не щадя живота своего. В том смысле, что конвойным все равно после этого не жить. Если же уйти ему все-таки удастся, то те маги, само название хьюгов, вернутся в степь и снова будут его вылавливать. Ни то, ни другое Семена не устраивало в принципе, он решил пока покориться судьбе. Кроме того, его почему-то не покидала надежда, что он сможет таки добиться взаимопонимания, может быть, даже станет чем-то вроде посредника между двумя расами. Но кому же взяться, как не ему? Ведь и те, и другие люди... Да, люди. Конвой двигался на запад со скоростью, наверное, километров 40-50 в день. И на третьи сутки миновал область, которую условно можно было бы назвать границей земли лоуринов. По-видимому, хьюги эту границу тоже признавали, поскольку поведение их резко изменилось. Половина отряда покинула цепочку и двигалась россыпью по степи параллельно основному курсу. Похоже, хьюги кормились на ходу, подбирая и отправляя в рот всю встреченную живность и, вероятно, попутно изучали следы. Еще через три дня невнятные возвышенности на горизонте превратились в невысокие сопки с округлыми или скалистыми вершинами. Этакая страна маленьких гор. Растительность стала более контрастной. По распадкам и в нижних частях склонов трава была густой и сочной, выше по склонам становилась сухой и низкорослой, а близ вершин крупных сопок уступала местом мхам и лишайникам. По водооттокам иногда встречались довольно густые заросли ольхи, березы и лиственницы. Путь теперь представлял собой череду непрерывных подъемов и спусков с невысоких перевалов. В тот день они двигались вверх по руслу мелкого ручья, протекавшего в Троговой долине. По-видимому, когда-то ее пропахал язык ледника, придав ей корытообразную форму. Плоское дно, шириной метров 500-700, покрывала высокая трава, идти по которой было довольно трудно. Поэтому основная часть конвоя держалась близ русла, где травы было меньше. Пейзаж был вполне идиллический. Теплый солнечный день, чирикают птички, летают стрекозы и бабочки. Журчит вода, то исчезая под камнями, то появляясь вновь. Несколько раз Семен замечал на бортах долины пасущихся оленей, но его спутники интереса к ним не проявляли. Это казалось ему странным до тех пор, пока он не сообразил, что хьюги находятся примерно в том же положении, что и он когда-то. Метательного оружия дальнего действия у них нет. С другой стороны, не собирательством же живут эти коренастые мускулистые мужчины. Он же читал где-то, что неандертальцы, в отличие от кроманьонцев, почему-то предпочитали крупную дичь. А как же, интересно, они ее добывали? Со склона донесся свист, переходящий своими переливами в ультразвуковую область. Отряд остановился. Рассекая высокую траву, к ним торопливо спускался один из воинов. Тирах двинулся ему навстречу. Воин, даже не отдышавшись, начал что-то быстро-быстро говорить. Остальные хьюги, сломав строй, стали группироваться вокруг них. Семен оглянулся и увидел, что те, кто прочесывал окрестности, тоже движутся к основной группе. Судя по всему, речь шла о какой-то опасности, причем все, кроме Семена, немедленно поняли, о какой именно, и, ну, не то чтобы испугались, а, скажем так, встревожились. Когда вестник умолк, воины принялись разглядывать склоны, Кто-то из молодых попытался что-то сказать, показывая в сторону, но Тирах свирепо рыкнул на него, и тот замолчал. Никакого совещания не было. Старший отдал команду, и все беспрекословно принялись ее выполнять. Вытянувшись цепочкой, рысью двинулись в прежнем направлении. Семен не противился, как всегда в подобных ситуациях, и ему казалось, что эта спешка ненадолго. Побегаем, побегаем, да и вновь пойдем нормальным шагом. Кроме того, хьюги по своему телосложению никак не походили на марафонцев, скорее уж на спринтеров. Километра через 3 долина начала заметно суживаться, а Семена одолело беспокойство. Куда это и, главное, зачем они бегут? Спасаются от какой-то опасности? Но что это за опасность, от которой надо спасаться бегом по ровному открытому месту? Почему нельзя спрятаться или, скажем, перейти в соседнюю долину, пока это возможно? Склоны, как им положено, в верховье становятся все круче и круче. Хьюги как бы сами себя загоняют в ловушку, из которой будет трудно выбраться. Что за чертовщина? Или они знают какой-то проход в верховьях, или спешат покинуть чужую территорию. Последнее объяснение представлялось наиболее логичным. Но, кажется, во все времена у всех народов границы территории обычно проходили не поперек, а вдоль водотоков и водоразделов. В общем, сплошные непонятки. А спросить не у кого. Те, кто бежит рядом, не ответят. А Тирах, если и захочет, то объяснить ничего не сможет, поскольку находится далеко впереди. В конце концов, случилось то, что и должно было случиться. Бегать и думать одновременно довольно трудно. Семен поскользнулся на каком-то камне и плюхнулся в мелкую холодную воду ручья, прибольно стукнувшись при этом коленкой. «Да ну вас к черту!» — закричал он, пытаясь встать, опираясь на посох. «Бегите, если хотите, а я никуда не спешу». Военный совет был недолог. Причина несчастного случая была всем, кроме потерпевшего, ясна и понятна — змеиный зуб. Что это такое? Если Семен правильно понял, то это остроконечная скала вон там вдали. Она еле-еле просматривается из-за гребня левого водораздела, там, где небольшое седло. Пока этот самый зуб, видно, из-за склона не было, он никакого вреда причинить никому не мог. А тут, значит, высунулся. Каким образом камень может причинить ущерб человеку, находящемуся от него на расстоянии нескольких километров? Этого Семен уразуметь не смог. Может быть, на него не следует смотреть? В таком случае все было бы логично. Под ноги надо глядеть, а не пялиться по сторонам. Но пострадавшего никто не поинтересовался, смотрел ли он на далекую скалу. Впрочем, первую помощь ему все-таки оказали. Каждый из воинов вырвал из головы по маленькому пучку волос и засунул их под камень. Правда, совсем не под тот, на котором Семен споткнулся. После этого никто уже не сомневался, что их гость или пленник вполне может продолжать дальнейшее движение. Вся эта торопливая возня раздражала Семена, и он мстительно думал, интересно, что они станут делать, если выяснится, что идти он не может. Тем не менее, попав под влияние общей уверенности в достаточности принятых мер, он сделал несколько шагов и убедился, что с коленкой все в порядке. Будет, наверное, изрядный синяк, но ничего более. Движение возобновилось, хоть и с меньшей скоростью. Никто Семена не понукал, но то один, то другой оглядывался на него с такой мольбой, что он против воли поддался общему настроению. Было в этих взглядах что-то странное. Не просто страх, а какое-то осознание вины и как бы стремление ее искупить или загладить. Теперь Семен смотрел почти исключительно себе под ноги и поэтому не сразу понял, что русло, собственно, кончилось. Верховья долины представляли собой небольшой цирк или кар, чашу, в которой когда-то брал начало ледник, пропахавший долину. Никакого льда здесь сейчас, конечно, не было. Одно представляло собой милую зеленую лужайку диаметром 100 метров. Не останавливаясь ни на секунду, хьюги пересекли ее и начали подниматься на стенку чаши, которая, впрочем, совсем не была вертикальной, а представляла собой просто склон, поросшей травой, на котором здесь и там валялись крупные глыбы осадочных пород. Гребень вверху был очень неровным, и, как заметил Семен, подниматься они начали далеко не в самом удобном месте. Чуть в стороне до верха было значительно ближе. «Да что, они издеваются, что ли?» — не на шутку начал злиться Семен. «Сил уже никаких нет. Вот сейчас лягу, и пускай делают со мной, что хотят. За нами что-то стая тигров гонится». Осуществить свое намерение Семен не смог. Они успели подняться на 50 метров над днищем цирка, когда прозвучала короткая команда, и воины попадали на траву, кому повезло, и камни. А затем начали расползаться, прячась за глыбами и кустами так, чтобы их не было видно снизу. Их эмоциональная волна была довольно дружной и незатейливой. так что Семен ее дешифровал без особого труда. Эх, не успели, что теперь будет? Может, обойдется? Вне всякого сомнения, именно Семен являлся причиной того, что они не успели покинуть долину. Тем не менее, обиды на него, кажется, никто не держал, и это было странно. Следуя общему примеру, Семен перебрался за крупный обломок известняка и начал восстанавливать дыхание. Пить хотелось невыносимо, и было ужасно обидно, что он не напился, когда они были внизу. Подвела старая привычка не пить воду на ходу, особенно из горных ручьев. Обычно она содержит очень мало минеральных солей и немедленно выходит с потом, вызывая слабость и еще более сильное чувство жажды. Кто же знал, что они тут застрянут? Гадство. Впрочем, что толку хотеть невозможного и сожалеть об упущенных возможностях? Семен попытался собственной слюной промочить пересохшее горло и понять, что следует делать дальше. Никаких инструкций или приказов он не получил. И мог лишь догадываться, что следует спрятаться и затаиться. Со своего места он видел пятерых хьюгов, и все они именно так и поступили. Более того, они лежали или сидели, уткнувшись лицами в землю или камни. Надо полагать, для того, чтобы ни в коем случае не видеть того, что происходит вокруг. Вот уж это Семена никак не устраивало. Как бы велика ни была опасность, у белых людей принято встречать ее лицом к лицу. Впрочем, встречать пока было решительно нечего. Цирк по латыни означает «круг». По-русски – развлекательное заведение с клоунами и дрессированными зверями. В Древнем Риме на арене этого самого цирка рубились гладиаторы. А еще цирк – это геологический, точнее, геоморфологический термин, которым обозначают одну из форм ледникового рельефа, напоминающую древнеримский цирк с круговой ареной. «Ну, натурально, как зритель на трибуне», – вздохнул Семен. «И арена, как настоящая, ровненькая, зеленая. А где гладиаторы? Или хотя бы дрессированные медведи и тигры? Тьфу, черт, не накликать бы!» Впрочем, решительно ничего вокруг не происходило, и ему вскоре стало скучно. От нечего делать он разглядывал противоположный склон и зеленую арену. На склоне ничего интересного не было, кроме еле заметных тропинок, которые оставляют олени, если из года в год проходят по одному и тому же месту. В родном мире Семен такое наблюдал не раз. Это называется проходная долина. Вот если бы она такой не была, если бы склоны в верховьях были покруче, то получилась бы замечательная природная западня. Весь ручей в плане похож на рыбную ловушку, которую ставят на перекатах. Сама долина в среднем и нижнем течении – это как бы крылья, образующие латинскую букву «В». А там, где они сходятся, расположен довольно узкий проход в приемную корзину. В данном случае это почти круглая чаша ледникового цирка. Таких природных ручьев-ловушек Семен немало встречал в странствиях по Чукотке. Но что интересно, олени практически никогда не заходят в ручьи, из которых нет выхода. Правда, по склонам они лазают довольно лихо, и непроходимых для них мест встречается не так уж много. Так что местом для загонной охоты этот ручей служить, наверное, не может. А что это там белеет в траве? Такие белесые валуны просвечивают, что ли? А вон еще кучка по склонам, это, наверное... Впрочем, нет, подобные штуки я видел на другом рельефе. Там мерзлота и соответствующий мерзлотный процесс на поверхности. А здесь ледник хоть и поработал, но все давно оттаяло, так что это не мерзлотное выдавливание камней. А что это? Кости? Интересно. А, господи, а это тут откуда? Первая ассоциация была совершенно неуместной. Из кустов долины в цирк въезжает автофургон УАЗ, только не темно-зеленый, а бурый. Впрочем, иллюзия продержалась недолго. Ровно столько, сколько существу понадобилось времени, чтобы сделать несколько шагов и оказаться полностью на виду. Носорог. Тот самый, шерстистый. «Вот с кем мы еще не познакомились», — усмехнулся Семен. «Вот кто нагнал страху на моих друзей-хьюгов, будь они неладны». «До мамонта этой зверушки, конечно, далеко, но все равно впечатляет. 1,2 метра высотой и длиной, наверное, 1,4 метра. А рог длиннющий, явно больше 1 метра. Ладно, животина, конечно, страшненькая, но, во-первых, она травоядная, а во-вторых, чтобы спастись от нее, можно было подняться на ближайший крутой склон или скалу, а не нестись, сломя голову вверх по ручью. Что-то как-то у этих неандертальцев не вяжется. Концы с концами не сходятся. Дураки, что ли? Или я чего-то не понимаю?» Между тем животное внизу шумно фыркнуло, повело головой вправо-влево, и неторопливо двинулась вдоль основания склона, обходя арену по кругу против часовой стрелки. Как же назвать этот аллюр? Трусца, галоп? Ну, прямо бегущий микроавтобус. Впрочем, вскоре Семен рассмотрел, что зверь кажется таким массивным отчасти из-за шерсти, которая, пожалуй, покороче, чем у мамонта. Но, видимо, и размер увеличивает изрядно. Зверь сделал полный круг и пошел на второй, даже немного увеличив скорость. Однако и двух кругов ему показалось недостаточным, и он заложил третий. Кто их носорогов знает, какие у них повадки? Может, это он физкультурой занимается? — размышлял Семен. Но с чего бы это он стал бегать по кругу? Присутствие людей на склоне носорог явно не чувствовал. Во всяком случае, оказавшись прямо под ними, никакого интереса к ним не проявлял. А по-прежнему смотрел вниз и в стороны. Или куда он там мог смотреть-то своими маленькими глазками, которых к тому же прикрывала свисающая со лба шерсть. Трудно сказать, сколько прошло времени, прежде чем Семен перестал, наконец, безмятежно любоваться творением природы и начал мыслить конструктивно. И мысли эти оказались тревожными. Да ведь он кем-то испуган. Он же самым натуральным образом от кого-то убегает. Как же я сразу не догадался? Скорее всего, он двигается вдоль склона, а противоположного просто не видит. Ему кажется, что он бежит вперед, а не по кругу. Выход из долины в цирк как-то так оформлен завалами камней, что животина каждый раз проскакивает мимо. Наверное, носорог чувствует приближение опасности, старается от нее отдалиться. А не получается, опасность приближается все равно. Тогда его естественная реакция — бежать еще быстрее. Опасность не уменьшается, животное еще больше ускоряется. Замкнутый круг в прямом и переносном смысле слова. Интересно, кто же это его так напугал? Неужели тигр? Будь он хоть какой саблезубый, рискнет атаковать такую махину? Или они на него стаей кидаются, в смысле прайдом? Блин, да как же можно завалить-то такого? Ему же шею не сломать, горло не перегрызть. Впрочем, это не мое дело. Зато теперь понятен страх хьюгов. Они боятся не носорога, а тех, кто идет за ним. Наверное, саблезубые так и охотятся. Загоняют крупных млекопитающих в неудобное место и... А разве кошачьи, когда охотятся, кого-то куда-то загоняют? Кажется, всякие львы, тигры, пантеры, гепарды и прочие кошки настигают добычу или на коротком мощном рывке, или атакуют из засады. Вот у волков бывает зимой что-то вроде загонной охоты. На то, как говорится, они и волки. Но носорога им, наверное, не одолеть даже стаи. Значит, все-таки саблезуб? Может быть, эти древние зверушки применяли другую охотничью тактику? Ну, а хьюги? Может, у них этот тигр священный, и на него нельзя смотреть? А почему нельзя было уйти с пути носорога? Боялись, что тигр за ними погонится? Странно все это. С низовьев вдоль по долине потянуло ветерком, и носорог вдруг остановился прямо под наблюдателем и, повернувшись всем корпусом навстречу ветру, начал шумно принюхиваться. При этом он возбужденно мотал коротким лохматым хвостиком. Наблюдая эти нелепые хвостодвижения, Семен готов был рассмеяться, но не успел, потому что рассмотрел и сообразил, наконец, что на спине и боках животного несучие ветки, запутавшиеся в длинной шерсти, это обломанные древки копий и дротиков. Из русла ручья выходили на арену и разворачивались цепью преследователи. Это были, конечно, не тигры и не волки. Их было 8 человек. Темноволосые, коренастые, в широких набедренных повязках. Обуви на ногах, кажется, нет, как нет ни сумок, ни заплечных мешков. В руках длинные копья с массивными наконечниками. Семену казалось, что он, как и животное внизу, чует едкий запах их пота. Впрочем, подумал он, от меня самого, наверное, разит не лучше. Животные, у которых хорошо развито обоняние, сами, кажется, не потеют. А люди, к тому же, еще и огнем пользуются. Проверено на опыте. Человек, проведший ночь у костра, будет благоухать дымом несколько суток. Никакой шампунь не поможет. А копья у них странные. Они, конечно, ребята крепкие, но далеко метать такие штуки вряд ли смогут. Носорог внизу издал гулкий утробный звук и вывалил на траву изрядную кучу навоза. Перебирая столбообразными ногами, он потоптался на месте, как бы принимая решение о дальнейших действиях. Людей, находящихся от него в сотни метрах, он явно чуял, но то ли не видел, то ли не воспринимал как конкретный объект, источник угрозы. Хьюги же, развернувшись цепью и отдалившись друг от друга, дезориентировали бедное животное. Носорог, кажется, не то чтобы испытывал панический ужас перед ними, но категорически не хотел находиться поблизости от этих существ. В конце концов он принял такие решения и тяжело затопал прежним курсом по кругу. Охотников, похоже, это вполне устраивало, и они, обменявшись какими-то знаками, устремились, нет, не в атаку на животное, а к оставленной им куче дерьма. Они собрались вокруг нее и, сбросив свои набедренные фартуки, стали торопливо обмазываться с ног до головы. «Противно», — оценил Семен, — «но разумно. Отбивает собственный запах. Близорукой зверюшке придется совсем туго». А потом началось представление. Правда, никаких звуковых или зрительных эффектов, как в настоящем цирке. Все просто, очень серьезно и, пожалуй, страшненько. Растягиваясь длинной цепочкой, переваливаясь и раскачиваясь, Хьюги тяжело потрусили навстречу бегущему носорогу. Впрочем, встреча не состоялась, поскольку люди двигались по внутреннему кругу меньшего диаметра, и каждый из них пробежал метрах в 15 от животного, которое на них, кажется, совсем не реагировало. Семен не сразу понял, почему люди двигаются так странно, как бы прихрамывая на обе ноги сразу, да еще и свободную левую руку пытаются держать выставленной перед собой. Наконец до него дошло, да ведь они носорогов изображают. Мало того, что его дерьмом обмазались, да еще и двигаться пытаются, как он. Интересно, зачем? То, что они изображают, пожалуй, даже нельзя назвать имитацией. Это скорее изображение имитации. Разве можно кого-то этим обмануть? Кружение между тем продолжалось. 2, 3, 5 кругов. Носорог то ли начал уставать, то ли перестал чувствовать опасность, поскольку исчез запах преследователей. Он стал понемногу притормаживать, а потом и вовсе остановился и начал осматриваться. По его представлениям, наверное, он убежал уже достаточно далеко и вполне мог немного отдохнуть, а то и перекусить. Цепочка медленно бегущих хьюгов в это время находилась на противоположном краю арены, и зверь, склонив голову, пытался следить за их приближением. Впрочем, надолго его не хватило. Оттопырив длинную верхнюю губу, он ухватил здоровенный клок травы, выдрал ее вместе с корнями и принялся жевать. Хьюги приближались. Сейчас носорог стоял хвостом к склону, и когда вереница охотников оказалась прямо перед ним, метрах в 15, он перестал жевать и, вероятно, попытался понять, что же это такое. Люди двигались на расстоянии 5-6 метров друг от друга, и видеть всех сразу он, скорее всего, не мог. Дальше все происходило неторопливо и четко, будто участники играли сцену, которую сотни раз репетировали. Может быть, так оно и было? Когда середина цепочки охотников оказалась примерно напротив носорожьей морды, шестеро остановились, точнее, продолжили двигаться, изображая нечто вроде бега на месте. Первые и последние не остановились, но сменили курс, взяв копья на изготовку. Они пошли на сближение со зверем, заходя справа и слева. «Молодцы!» — оценил маневр Семен. «Как уж там у него устроено зрение, я не знаю. Но контролировать движущиеся объекты в секторе больше 180 градусов он вряд ли может». «Антиуя!» — завопили бегуны на месте. И, взмахнув копьями, попадали на землю. Одновременно с криком двое атакующих рывком преодолели последние метры и всадили свои копья в бока зверя. Носорог издал громкий звук, похожий не то на хриплое всхлипывание, не то на хрюканье, и, кажется, даже подпрыгнул на месте. С совершенно неожиданной резвостью он крутанулся всем корпусом в одну сторону, в другую, метнулся в сторону склона, начал было двигаться вверх, но передние ноги увязли в щебенке осыпи. Он завалился на бок и съехал вниз, сломав торчащее древко копья. Вероятно, это причинило ему такую боль, что он окончательно потерял координацию. Вскочил на ноги, несколько раз крутанулся на месте, как собака, пытающаяся поймать собственный хвост, а потом ринулся к центру арены, разбрасывая задними ногами то, что валилось на ходу у него из задницы. Он сходу влетел в болотце и увяз почти по брюхо, но смог выбраться, пересек все открытое пространство и остановился, упершись рогатой мордой в камни противоположного склона. Вероятно, такой склон он воспринимал как совершенно непреодолимую преграду, вроде отвесной стены. Громко сопя, зверь своротил рогом несколько камней и повернулся, и вновь двинулся по кругу, причем в ту же сторону. Охотники поднимались с земли. Получилось это не у всех. Двое так и остались лежать. Один из тех, кто атаковал зверя, сумел сделать лишь несколько шагов и упал. Пятеро оставшихся, не обращая внимания на убитых и раненых, вновь построились и, тяжело переваливаясь, побежали по внутреннему кругу. В месте встречи, точнее, наибольшего сближения, не произошло ничего. Животные и охотники продолжали двигаться каждый своим курсом. «Вот это да!» — пытался осознать увиденное Семен. «Неужели зверь настолько глуп? Не может же он не понимать, что рядом враги? Или может? Как там оно по науке? Люди возникли в этом мире значительно позже, чем те же носороги. И в инстинктах последних страх перед человеком не заложен, он просто отсутствует. А накапливать опыт они не умеют, наверное. С другой стороны, вот в родном мире, помнится, одно время люди увлеклись китобойным промыслом. И доувлекались до того, что выбили чуть ли не всех китов в океане. Продолжалось это вакханалия, кажется, не один век. Но киты так и не начали воспринимать китобоев как источник опасности. Всякие истории про касатку-людоеда и белого кашалота Моби Дика не более чем сказки, заказчиками которых были все те же китобои. Цирковое представление между тем продолжалось. Атаковать движущееся животное охотники почему-то не решались, а останавливаться носорог пока не собирался, только постепенно как бы успокаивался или, может быть, терял силы. Раны, судя по всему, были хоть и глубокие, но не смертельные. В конце концов он перешел на шаг и, в очередной раз, приблизившись к месту, где подвергся нападению, заинтересовался распластанными в траве телами. По-видимому, он уловил какую-то связь между ними, причиненной ему болью. Подцепив рогом одного из убитых или раненых, он перевернул его на спину и принялся обнюхивать. Охотники приблизились и остановились метрах в 15-20 от зверя. На сей раз он стоял к ним боком, и это, пожалуй, их не устраивало. Что там носорог делал с трупом, было не очень ясно, но обращать внимание на живых он не желал. По-видимому, в арсенале хьюгов имелся прием и на этот случай. То, что последовало, можно было назвать пантомимой, танцем, гимнастикой, чем угодно. Хотя было ясно, что на самом деле это нечто иное. «Антиуя! Накито! Антиуя! Накито!» Затянули хьюги и опустились на колени. Двое крайних так и остались в этом положении, а трое средних поднялись с копьями в руках, сделали несколько движений, похожих на низкие поклоны, и вновь опустились на колени. Под громкие, но не очень дружные завывания они проделали это раза три, прежде чем носорог удостоил их вниманием. Приподнял и чуть повернул голову в их сторону. Пару минут он всматривался в кривляющихся людей, а потом повернулся всем корпусом, фыркнул, как бы отплевываясь, и двинулся прямо на них. «Антиуя!» — радостно завопили хьюги. Трое из них перешли на развалистый бег на месте, а двое крайних поднялись с колен и, подхватив копья, двинулись в обход с флангов. Только носорог на сей раз не поддался на провокацию. Сделав несколько шагов вперед, он остановился, потоптался на месте и вдруг, повернувшись вправо, двинулся прямо на заходящего с этой стороны охотника. При этом он издал утробное фырканье и склонил голову так, что рог оказался выставленным горизонтально вперед. Хьюг, не колеблясь ни мгновения, бросил копье и пустился на утек. Стартовал он значительно резвее, чем огромное животное, так что сумел сразу оторваться на пару десятков метров, а потом резко свернуть в сторону. То ли носорог во время атаки видел совсем плохо, то ли был от природы не запрограммирован на войну с такой шустрой мелюзгой, только он продолжал двигаться по прямой, быстро набирая скорость. Впрочем, потерял он ее быстрее, чем набрал, взбежав на добрый десяток метров вверх по склону. Находиться на столь неровной поверхности ему, вероятно, было крайне неудобно, и он начал пятиться вниз, оставляя глубокие борозды на тонком слое дерна, покрывающего усыпь. Несколько раз он пытался развернуться, но ничего у него не получалось, и ему с трудом удавалось сохранить равновесие. К передвижению по склонам он, похоже, был совершенно не приспособлен. «Наверное, у него ноги так устроены», — подумал Семен. «Скорее всего, недостаточно подвижны коленные суставы. Интересно, а почему эти ребята его не атакуют, пока он там копошится?» конце концов носорог оказался внизу на ровной поверхности. Он фыркал, топтался на одном месте, то ли пытаясь обнаружить противника, то ли просто сориентироваться. После некоторого колебания он принял такие решения. Двинуться вдоль основания склона по тропе, которую сам же и протоптал. Только двинулся он на сей раз в противоположную сторону. Наверное, он не различал правое или левое, или, может быть, решил внести некоторые разнообразия в свою жизнь. Когда он уже прилично ускорился, вслед ему полетела дружная мольба охотников. «Антиуя! Накито!» Она не подействовала. Зверь еще активнее начал перебирать ногами, и случилось то, что и должно было случиться. Двигаясь вдоль склона, он достиг выхода из ледникового цирка, не сбавляя скорости, проломился через кусты и скрылся в долине. Некоторое время еще доносился его тяжелый топот, а потом все стихло. Замерев с тяжелыми копьями в руках, Хьюги долго смотрели ему вслед. «И что дальше?» — гадал Семен. «Они займутся своими ранеными или продолжат преследование?» Из трех тел, лежащих в траве, шевелилось только одно. Хьюги собрались вокруг него, но, насколько можно было понять, оказать ему помощь никто не пытался. Похоже, они просто рассматривали его и о чем-то совещались. Наконец, они загомонили более оживленно и стали показывать руками на склон, как раз туда, где прятались Семен и его конвой. Охотники только начали подниматься, когда Тирах встал из-за камней и двинулся им навстречу. Остальные члены его команды последовали примеру начальника. Семен поплелся вслед за всеми. Солнце садилось, и тень от западного склона накрыла уже половину плоскости на дне цирка, а дискуссии не было видно ни конца, ни края. В сути происшедшего Семен разобрался довольно быстро, меньше, наверное, чем за пару часов. Охотники и его конвой принадлежат к разным, но родственным общностям, племенам или кланам. Первые обвиняют людей Тираха в неудаче своей охоты на большого носатого зверя. Причем вина их является чисто мистической, но от этого не менее тяжкой. Они что-то не то наколдовали. В сильно упрощенном и сокращенном виде диалог между старшим охотником и Тирахом можно отразить примерно так. «Тирах, мы никак не могли воздействовать на зверя, потому что находимся в состоянии другой охоты, за головами не людей. Охотник, было ли это мероприятие удачным, в смысле, много ли взяли голов?» Тирах, нет, не было, но с нами возвращается Бхалас, или его воплощение. Охотник, вот видите, вы пересекли траву нашей охоты своей неудачей. Тирах, мы не пересекали вашей тропы, мы двигались, скрываясь от ока змеиного зуба. Мы вообще здесь ни при чем. Охотник, как же вы можете быть ни при чем, если на вас указал Хитол, имя одного из погибших? Умирая, он повернулся лицом к вашему укрытию и оскалил зубы. Этот довод, вероятно, у Хьюгов считался настолько убедительным, что вся компания снялась с места и отправилась осматривать трупы. Тирах вынужден был признать, что лицо покойника действительно повернуто туда, где они скрывались, но зато другие-то смотрят в разные стороны. Охотник, значит, их заколдовали не здесь, а еще раньше, перед началом охоты. Тирах, тогда и этого заколдовали не здесь, то есть не мы. Охотник, никто и не говорит, что это вы его заколдовали. Мы специально просили его указать на того, кто испортил зверя. Он указал на вас. Из-за этого сам теперь останется неотмщенным. Его дух может вредить нам. Тирах, испортить зверя мы не могли, потому что не видели его, не слышали его, не прикасались к его шерсти или экскрементам. Можешь проверить. И проверка действительно произошла. Она заключалась в том, что конвой представил охотникам для осмотра все имеющееся в наличии имущество, от амулетов до оружия. Семен тоже подвергся осмотру, но, слава богу, у него, как у остальных, никаких предметов, имеющих хотя бы косвенное отношение к носорогу, не обнаружилось. Дальнейшая дискуссия двигалась по замкнутому кругу. Обе стороны признавали, что зверя испортили. Порча эта заключалась в том, что при попытке атаковать его вторично носорог побежал вправо, а не влево. Логика обвиняющей стороны была непробиваемой. Все, что нужно было сделать перед охотой и во время охоты, какие-то магические действия, было выполнено в полном объеме. И тому имеется масса свидетелей. Тем не менее, зверь побежал не туда, куда нужно. Должна быть для этого причина? Конечно, должна. Просто потому, как уяснил Семен, что причина есть у всего, ведь случайности не бывает, и понятия такого нет. Причина же может быть лишь одна – чье-то воздействие, колдовство. Вопрос не в том, было оно или нет, а в том, находится ли этот злодей среди присутствующих или где-то в другом месте. Первоначально Семен беспокоился, что именно его, как чужака, и обвинят во всех смертных грехах. Его кандидатура на роль преступника действительно рассматривалась среди прочих, но была сразу же отклонена как раз по причине его чуждости. Он как бы не родственен окружающей действительности и поэтому влиять на нее никак не может. Семена такой диагноз вполне устроил. Он расслабился и немедленно вспомнил о том, что его уже давно мучает жажда и голод. Впрочем, к голоду он уже почти привык, а вот жажда... Стараясь не помешать дискуссии предводителей, он объяснил стоящим рядом, что отправится вот туда попить. Юги не возражали, то ли уже не боялись, что он сбежит, то ли слишком были увлечены ходом расследования. Семен отыскал ручеек, вытекающий из болотца, напился, немного посидел в одиночестве, наблюдая игру закатных красок на замшелых камнях в верхних частях склона. День активно клонился к вечеру. Носорог сбежал, а Хьюги занимались решением каких-то философских вопросов. Его же больше волновала другая проблема. Жрать-то мы сегодня будем или нет? Никто, похоже, никуда идти не собирается, а никакой живности в округе нет, разве что какие-нибудь мыши или лемминги. Груза у конвоя тоже нет, как нет его и у охотников. Неужели придется спать голодным? Впрочем, не только спать, но, вероятно, и идти завтра весь день, поскольку еду всегда дают уже в темноте перед сном. Сволочи какие, а! Зато теперь почти понятны кое-какие особенности неандертальской охоты. К оружию охотников Семен, конечно, прикасаться не стал, дабы не быть обвиненным в каком-нибудь влиянии, а просто попытался рассмотреть его на расстоянии. Древки копий длиной около 2 метров и диаметром 4-5 сантиметров отнюдь не были идеально прямыми, хотя изготовители явно пытались придать им именно такую форму. Наконечники из коричневатого кремня довольно массивные и не уплощенные, а скорее неправильной конусообразной формы. По-видимому, они представляют собой ядрища, а не отщепы, изготовленные довольно грубо. Во всяком случае, тонкая техника, вроде ретуши или отжима, к ним явно не применялась. Крепление к древку понять, конечно, толком не удалось. Стык представлял собой обмотку из полосок кожи, обмазанную чем-то сверху. Причем эта обмотка иногда не уступала по толщине древку и наконечнику. Можно было заподозрить, что последний вообще не имеет хвостовика и держится именно в этой ременной муфте. Что интересно, все 5 копий охотников отличались лишь кривизной своего древка, а наконечники и их крепеж были почти одинаковые. «Это что же?» – удивился Семен. «Неандертальский стандарт? Выработанный, так сказать, веками эмпирического опыта?» Впрочем, впечатление такое, что конструкторы стремились не столько улучшить поражающую способность оружия, сколько придать ему сходство с рогом этого самого носорога. Тем более, что в верхней части древки обмотаны какой-то фигней, похожей на носорожью шерсть. Ну, конечно, чтобы добыть зверя, нужно в первую очередь ему как следует уподобиться. Наверное, рану этой штукой можно нанести весьма серьезную, но свобода действия для охотника такое оружие почти не оставляет. Надо приблизиться к животному вплотную и наносить удар в корпус под прямым углом. Причем и у обычных-то носорогов шкура будь здоров, а у шерстистых она, наверное, вообще 2-3 сантиметра толщиной. То есть бить надо с разбегу, досылая оружие весом своего тела. У каждого только одна попытка. Даже если он останется жив после промаха, то копье наверняка будет сломано, просто отвалится наконечник. Интересно, они что, за 1000 лет не смогли придумать более эффективного способа охоты? Ну, допустим, лук. Это скачок на качественный иной уровень бытия. Но почему бы не использовать, скажем, легкие, тонкие копья с острыми наконечниками? Или они их делать не умеют? Странно, даже дети, когда играют в песочнице, как-то совершенствуют свои приемы. Ну ладно, что там у них происходит? В конце концов, будут кормить сегодня или нет? Дискуссия, кажется, кончилась. Хьюги разбрелись и что-то искали в траве, иногда нагибаясь. «Корешки, что ли, собирают?» – удивился Семен. «Может, и мне что-нибудь перепадет?» Надежда не сбылась. Хьюги выискивали торчащие из травы валуны и переворачивали их. На вопрос, что это вы ищете, один из воинов мрачно ответил: «Носорога». Маразм крепчал, деревья гнулись, вздохнул Семен. В конце концов, искомое животное было обнаружено. Им оказался черный жук 2 сантиметра длиной. Какое он имеет отношение к носорогу, Семен понять не мог. Во всяком случае, никакого внешнего сходства не наблюдалось. Тем не менее, окружающие дружно признали, что это именно он и есть. Ну и фантазия у них, в голодном раздражении подумал Семен. Лучше бы пожрать добыли, сволочи. Жук лежал на спине и шевелил лапками. Народ толпился вокруг и тихо переговаривался. Все, казалось, испытывали перед насекомым страх и почтение, как будто оно и в самом деле было огромным животным. Семен начал выбираться из толпы. Находиться в непосредственной близости от хьюгов ему и раньше удовольствия не доставляло. А теперь среди них присутствовали еще и особи, обмазанные от пяток до макушки носорожьим дерьмом. Впрочем, сильно удалиться ему не дали. Хьюги образовали довольно тесный круг возле жука, и Тирах потребовал, чтобы Семен занял в этом кругу место. Они так и стояли в напряженной тишине, которую нарушали лишь журчание далекого ручья да шелест травы под налетающими временами порывами ветра. И Семен стоял, куда денешься? И смех, и грех. 2 десятка первобытных мужиков стоят и смотрят, как бедный жук шевелит лапками. Идиоты. А мероприятие длилось, между прочим, не 15 минут. Прошло уже, наверное, 1-2 часа. Цирк погрузился в сумерки, когда прозвучал, наконец, довольно дружный вздох. Но не от облегчения. Общее напряжение еще больше усилилось. Жук перевернулся. Семен давно уже не смотрел на него, надоело. И теперь не сразу обнаружил насекомое среди примятой травы. Оно куда-то ползло. Кажется, не ко мне, определил Семен. И вновь стал смотреть по сторонам, пытаясь отключиться от безрадостной действительности. Уже окончательно стемнело, когда, наконец, эта пытка стоянием кончилась. Народ разразился воплями и начал двигаться. Семен же просто опустился на землю там, где стоял. Пускай спотыкаются об меня, мать их еди. Впрочем, в общей суете никто его не задел даже случайно. В сумерках хьюги ориентировались прекрасно. Насколько можно было понять из общего гомона, виновник охотничьей неудачи был наконец обнаружен. Как это ни странно, им оказался один из охотников. Наверное, именно к нему подполз жук, привлеченный запахом носорожьего навоза. Семен надеялся, что сейчас парня просто прикончат к всеобщему удовольствию и начнут располагаться на ночлег. Но не тут-то было. Разбирательство продолжалось. Ответчиком теперь был охотник, на которого указал жук, а обвинителями Тираха и его собственный бригадир. На Семена внимания никто не обращал, и он начал ощупью драть вокруг себя траву, надеясь сделать нечто вроде подстилки. Ничего путного не получилось. Лежать на этом можно было лишь в позе эмбриона. Удаляться же от выбранного места Семен не решался, поскольку не надеялся потом найти его в темноте. В конце концов он кое-как пристроился на боку, подложив под голову плоский камень, слегка прикрытый травой, и стал слушать, о чем говорят хьюги. Кажется, речь шла о носорожьей шерсти. «Возьми свою еду, Пхаллас», — сказал Тирах. Семен вздрогнул, сел на свои подстилки и потряс головой. «Неужели уснул?» «Ну, совсем первобытным становлюсь». Он протянул руки и принял довольно увесистый кусок теплого мяса на кости. Небо над головой было беспросветно черным, если не считать полудюжины слабо мерцающих звезд. Внизу же темнота не была абсолютной. Метрах в 15 горел крохотный костерок, вокруг которого на земле сидели хьюги. За неимением иной посуды мясо Семен положил на колени, слегка подтянув рубаху, и стал выковыривать из кармашка нож. «Да чего вы договорились, Тирах? Прикончили виновного?» «Он пока жив, потому что далеко». «Как это далеко? Жук, то есть носорог, как я понял, указал?» «Палок невиновен. Он оказался лишь носителем зла». «Да?» Семен прихватил зубами, отрезал и проглотил кусок мяса. Оно, как всегда, было лишь слегка обжарено сверху. И что же это оказалось за зло такое? Что нужно сотворить, чтобы замученный, раненый, большой носатый зверь побежал не в ту сторону? «Шерсть!» — вздохнул Тирах. Сарказма в вопросе он не почувствовал. «Все дело в шерсти. Копье палука готовил Лагир Ндаргов. Это он обматывал древко шерстью». «Ну и что? Наверное, но я намотал не в ту сторону, да?» «Как это?» — удивился предводитель конвоя. «Как же можно сделать такое на виду у всех?» «Хм...» — Семен решил, что жевать этот корм бесполезно. Нужно просто отрезать куски поменьше и глотать целиком. Значит, шерсть всегда наматывают в одну сторону, да? В ту же, что и ремешок, которым крепится наконечник. Ты смеешься надо мной? Нет, я просто хочу узнать. Гм, в противоположную, конечно, это известно всем. Ну ладно, значит, все было намотано правильно. Тогда, наверное, она была не той длины или не того цвета. Или, может быть, этот ваш лагерь помочился на нее не на закате, а на рассвете. Не говори глупостей. Тирах, вероятно, понял, что легко ему от Семена не отделаться, и устало опустился на землю. Если бы он оросил древко на рассвете, то зверь ни за что не пришел бы в Эпор. Ну, значит, задумался Семен, счищая лезвием остатки мяса с кости. Значит, он приклеил эту шерсть соплями не из той ноздри, угадал? Тирах не ответил. И Семен решил, что наконец-то сморозил глупость, достойную окружающего абсурда. Он окончательно очистил кость и решил, что расколет ее, пожалуй, утром и съест мозг на завтрак. Предводитель конвоя поднялся, подошел к костру, задал несколько коротких вопросов. Ему торопливо ответили, кажется, отрицательно. Тирах вернулся. Шерсть была приклеена правильно. С явным облегчением проговорил он. «Да?» — ехидно переспросил Семен. А кто видел, из какой ноздри сморкался лагир? Многие видели, как лагир готовил клеящее вещество. Все было сделано правильно, и кровь, и выделение. Тогда в чем же проблема? Вы же разобрались? Шерсть. Это я уже понял. Семену все стало надоедать. Хотелось опять улечься и заснуть. Ты можешь объяснить до конца? Лагир использовал шерсть носорога самки. А здесь был, надо полагать, самец, да? Я, честно говоря, как-то не разобрался, что у него там висело внизу. Ну, допустим, что это так. И что? Разве ты не знаешь, что самцы больших зверей избегают самок, когда они охраняют детенышей? А, вот в чем дело, — изобразил радость понимания Семен. Как это я сразу не догадался? Все так просто. Копье одному из охотников примотано не та шерсть, и носорог убежал. Какая подлость, какое низкое коварство. Как ты думаешь, лагерь это сделал нарочно? Это еще предстоит выяснить. Может быть, его самого заколдовали, а может, он хотел навредить Хиндаку Ндаргов.